Глава седьмая. Раненого Авдеева снесли в госпиталь, помещавшийся в небольшом крытом тесом доме на выезде из крепости, и положили в общую палату на одной из пустых коек. В палате было четверо больных, один метавшийся в жару тифозный, другой бледный, с синевой под глазами, лихорадочный, дожидавшийся пароксизма и непрестанно зевавший, и еще два раненых в набеге 3 недели тому назад, один в кисть руки, этот был на ногах, другой в плечо, этот сидел на койке. Все, кроме тифозного, окружили принесенного и расспрашивали принесших. «Другой раз палят, как горохом осыпают, и ничего, а тут всего раз пяток выстрелили», — рассказывал один из принесших. «Кому что назначено?» «Ох!» — громко крякнул, сдерживая боль Авдеев, когда его стали класть на койку. Когда же его положили, он нахмурился и не стонал больше, но только не переставая шевелил ступнями. Он держал рану руками и неподвижно смотрел перед собой. Пришел доктор и велел перевернуть раненого, чтобы посмотреть, не вышла ли пуля сзади. «Это что ж?» — спросил доктор, указывая на перекрещивающиеся белые рубцы на спине и заду. — Это старок, ваше высокоблагородие! — кряхтя проговорил Авдеев. Это были следы его наказания за пропитые деньги. Авдеева опять перевернули, и доктор долго ковырял зондом в животе и нащупал пулю, но не мог достать ее. Перевязав рану и заклеив ее липким пластырем, доктор ушел. Во все время ковыряния раны и перевязывания ее Авдеев лежал со стиснутыми зубами и закрытыми глазами. Когда же доктор ушел, он открыл глаза и удивленно оглянулся вокруг себя. Глаза его были направлены на больных и фельдшера, но он как будто не видел их, а видел что-то другое, очень удивлявшее его.